критикующие политику правительств Турции и России. Газета освещает национальные, финансовые и военные проблемы, женские и земельные вопросы. Совместными усилиями властей двух стран в 1910 году стамбульские новости были закрыты. В то же время Каркмасов и Скаковская, по сведениям российской полиции, содержат пансион, в котором живут русские политические эмигранты. А Джилал руководит еще интернациональной социал-демократической группой, в которой примерно 100 человек – русских, болгар, македонцев, кавказцев и украинцев. Некоторое время к ним примыкал Тер Петросян, он же Камо. Группа вела активную агитационно-пропагандистскую работу среди моряков Черноморского флота. Мария тогда вместе с Марком Натансоном и Надзе Горским занималась нелегальной транспортировкой литературы и обеспечивала связь с эсеровской константинопольской группой, с европейскими звеньями партии социалистов-революционеров. Помимо этой большой работы, они преподавали в созданной Джилалом школе политических наук, выступали на страницах русской и немецкой прессы в Стамбуле с обличительными статьями против режима, существующего в царской России. Джафер Сейдамет Керемир, директор внешних и военных дел Крымско-татарского национального правительства 1917-1918, а с 1918 года эмигрант в Турции, вспоминал: «В 1910-м в Стамбуле я имел счастье познакомиться с двумя замечательными личностями. Один из них был Джалал Каркмас из северокавказских тюрок, прекрасно владевший французским, русским языками. Джагал принадлежал к левым социалистам. Он вместе со своей гражданской супругой, революционеркой Марией, происходившей из семьи польских аристократов, держал на диван-йолу пансион. Джафер тоже жил в этом пансионе и брал уроки французского у Скаковской. О ней он писал: подруга его, полячка Мария, была женщиной обширных знаний и благородного воспитания. Быть полезной другим, ближним до самозабвения, было ее основным жизненным инстинктом и философией. Джалал в спорах был излишне горяч и эмоционален. Мария же полностью контролировала свои мысли и чувства. Во всем воспитании, чувствах, мыслях была видна ее основательность, возвышенность. Никогда не забуду, как во время одного из споров Мария, критикуя Джалала, сказала: «Ты не прав, если бы было так, как ты полагаешь, то есть юридические основы буржуазного общества пришли бы в негодность и упадок, иссякли его творческие источники и обрушились нравственные основы, наше дело было бы проще простого. Нет, противник не низвержен, он стоит еще крепко на ногах. И не только в экономическом, правовом смысле, но и особенно в общественно-умственном». Джафер замечает: анархизм Джалала не знал границ. И это было причиной нескончаемых страданий Марии, не дававших жить спокойной жизнью ни самому Джалалу, ни ей. В 1912 году из-за угрозы ареста они возвращаются в Париж и поселяются по старому адресу. Во французской столице Мария содержала пансион, владела рестораном, доставшимся ей от матери. Ее пансион был известен российской полиции как центр польской и русской эмиграции. Служила она также в русской военной миссии у графа Павла Алексеевича Игнатьева. С января 1917 по январь 1918 года Игнатьев возглавлял русскую секцию в Межсоюзническом бюро «Связь».